Настроенная сначала благодушно, стража попыталась было остановить напирающих на них горожан, однако и тут подсуетились неизвестные стрелки. Несколько стрел, выпущенных с соседней крыши, пробили дыру в построении стражников, которые до последнего пытались отмахиваться, не вынимая клинков из ножен. Увесистой дубиной тоже неприятно получать, но как ни крути, это совсем не то же самое, что пластать собственных граждан острым мечом. После же того, как трое городских стражей отправилось в мир иной, отпущенных необычайно точно стрел, государевы люди перестали себя сдерживать. Мечи были обнажены и пущены в ход. На брусчатке уже оказалось полтора десятка убитых и раненых. Толпа, почуяв кровь, сначала в панике отхлынула, но потом, поняв, видимо, что пути назад уже все равно нет, рванула вперед. Хлипкий заслон из стражи был сметен буквально за несколько минут. Город, на который уже опустилась темнота и не думал этой ночью ложиться спать. Все больше людей покидало свои дома, вооружалось чем попало и двигало в центр. Там можно было под шумок пограбить богатые резиденции, перераспределить, так сказать, богатство более равномерно. Ну и про смену верховной власти забывать тоже никто не собирался. Как невооруженные и неподготовленные люди собирались штурмовать полноценную каменную крепость, никто, естественно, не задумывался. Давно известно, что общий коэффициент интеллекта большой группы людей гораздо ниже среднего показателя каждого из участников. Спроси кто-нибудь разгоряченного и слегка выпившего мастерового, что он собирается делать, оказавшись перед запертыми воротами замка, со стен которого на тебя падают стрелы, 10 из 10, он быстро признает идею несостоятельной. К счастью, или может наоборот на беду, эти моменты были заранее продуманы теми, кто собирался снять основные сливки с сегодняшней заварушки. Дежурная смена гарнизона замка была подкуплена и именно сегодня, оставив ворота открытыми, покинула столицу. Купить три десятка бойцов оказалось гораздо дешевле, чем городить огород со штурмом и прочими кровавыми размышлениями. Ну а учитывая то, что по дороге к близкой южной границе с Рондором их ожидает группа зачистки, и большая часть денег все равно вернется обратно, и говорить нечего. Мелочи, не стоящие упоминания. Вот так, дорогой мой Гвиллион, стоящий в тени крыши эльф проследил взглядом за хвостом удаляющейся в сторону замка местного правителя толпы. Небольшое воздействие здесь, маленький толчок там, крупица яда, оброненная в нужный бокал, удачно прилетевшая случайная стрела, и вот разложившееся изнутри государство падает нам в руки подобно перезрелому плоду. Ушастый не торопясь снял с лука тетиву, смотал ее, достал чехол тонкой зачарованной кожи и вложил в него выгнувшееся в обратную сторону оружие. Рядом подобные манипуляции проделал другой эльф. В темноте крыши двое существ были похожи друг на друга, как братца, и не скажешь, что у них разница в возрасте больше 300 лет. Если первый, уже опытный боец теневого фронта, выполнивший не один десяток щекотливых поручений, то другой, лишь в первый раз выбрался из-под благословенной сени деревьев западного леса. И зачем это все было, Гвонний? Отозвался молодой эльф, поименованный Гвиллионом. Нет, пристрелить пару вонючих хуманов я всегда не прочь, вот только смысла в этом мало. Слишком уж они плодятся быстро, как кроли. Слишком много нужно каждый день изничтожать, чтобы хоть какой-то результат был, ни на что другое тогда времени уже не останется. Эх, учишь тебя учишь, все впустую. Притворно огорчился старший. «Ты объясни нормально», — смутился Гвиллион, — «глядишь, я и пойму. Схема простая, как мычание, мог бы и сам догадаться. Гибель малолетнего короля, не оставившего наследников, приводит к династическому кризису. Это ветка потомков Зартака-разорителя». При упоминании этого имени эльф поморщился. Умерший сотни лет назад полководец приобрел громкое имя, в том числе разоряя эльфийские селения, уже, по сути, пресеклась. Это обязательно вызовет войну всех против всех. В таких случаях в первую очередь страдают обычные крестьяне. А дальше все совсем просто. Немного интриг, помощь деньгами, пара хороших советов правильному претенденту, и вот уже эльфийские дружины переходят реку не как завоеватели, а как несущие мир и порядок друзья. Надо полагать, правильный претендент избран заранее, хмыкнул молодой эльф. Конечно, кивнул Гвонний. Такие дела никогда нельзя пускать на самотек. Наши доблестные воины наведут в этой заштатной стране порядок, изведут разбойников на дорогах, просто перестав им платить. Урожаи станут гораздо более обильнее. Их опять же травить никто не будет. Гвиллион уже откровенно ржал. И что такие тупые схемы действительно работают? Конечно, пожал плечами старший. Только такие, на самом деле, и работают. В этом деле лишняя сложность загубила не один хорошо продуманный план. И зачем нам эта зачуханная страна? С сомнением протянул молодой эльф, со всех сторон сомнительное приобретение. Люди, мой дорогой друг, это ценный ресурс. Они могут пахать землю, могут ковать мечи, могут сами становиться смазкой для вражеских мечей. А еще они могут быть ценным ингредиентом в разных магических ритуалах. Не нужно недооценивать людей. Грядет большая война на континенте и поверь, лишними эти ресурсы не будут. Эльф подхватил рюкзак, закинул на плечо и скомандовал: «Вперед! Нам сегодня нужно будет посетить еще несколько адресов. Не все в этом городе будут рады эльфийскому приходу. Наша задача – сократить количество таких людей до минимума». Два долгоживущих существа неслышно растворились в тени городских крыш. Глава 9. Постепенно в текущих, постоянно возникающих то тут, то там, делах закончилось лето. Сначала незаметно, а потом все более уверенно начало брать свое осень. Спала жара, дни стали короче, зарядили мелкие противные дожди. Несмотря на все опасения, люди в отдельно взятом графстве смогли выстоять и дождаться прихода холодов. Теория Александра подтвердилась, и едва столбик термометра стал по ночам опускаться ниже 10 градусов, активность монстров резко снизилась. Замотанные за 4 месяца бесконечной войны графские войска, изрядно за это время поредевшие и поизносившиеся, смогли вздохнуть спокойнее. Впрочем, кроме заразы и ее последствий в военном плане, верхушке графства пришлось огромное количество усилий прикладывать к перестройке экономики государства, дабы она не рассыпалась под тяжестью обрушения внешних связей. В стране намечался классический кризис перепроизводства. Масса ориентированных на экспорт товаров теперь оставалась невостребованной, и приходилось знатно изворачиваться, дабы выстроенная, и местами выстраданная, с нуля промышленность банально не загнулась. С некоторыми отраслями было просто. Например, алкоголь, производство ценного продукта не остановилось. Просто вместо экспорта его теперь упаковывали в бочки и отправляли в спешно расширяемые подвалы на долгую выдержку. Да, быстрых прибылей от такого решения ждать не стоило, однако и в простой винокурне выводить не пришлось. Ну а вложенное золото все равно должно было вернуться со временем, принеся дополнительно увеличившуюся прибавочную стоимость. Плюс Александр надеялся, что, когда все закончится, масса выдержанного несколько лет суперпремиального алкоголя позволит ему занять новые рынки, на которые раньше из-за ориентации на вал продукции средней стоимости замахнуться было сложно. От перекрытия экспортных каналов жестко пострадали типографии графства. Поскольку внутренний рынок печатной продукции был совсем небольшим, при неполных 300 тысячах населения, количество грамотных вряд ли превышало 1000-10, в лучшем случае 15. Читать напечатанные в Александрове книги оказалось просто некому. Тут Серов совершил маневр, о котором давно думал, но за повседневными делами никак не мог на него решиться. Еще в середине лета все остальные заказы, которые теперь все равно забирать оказалось некому, были отставлены в сторону, и в печать были массово пущены тиражи учебников для младших классов по имперскому языку, математике и естествознанию. Несмотря на катаклизм, школа в Берсонзоне в конце весны выдала очередной курс выпускников, и у Александра под рукой оказался некоторый избыток образованных молодых людей, которых попаданец, недолго думая, назначил учителями в самые большие населенные пункты графства. 3 начальные школы были открыты в столице, 2 в Берсонзоне и еще по одной в большинстве крупных сел маленького государства. За остаток лета на местах были возведены школы, по сути просто большие избы, где учитель жил сам и проводил классные занятия, и завезены все необходимые для минимального обучения предметы. Сельские школы предполагались двухгодичными, пока только для того, чтобы дать детям минимальные навыки чтения, письма, счета в пределах 4 действий, а также чуть-чуть знания об окружающем мире. Ну и заодно было введено религиозное образование, глупо иметь полезный инструмент под рукой и не пользоваться им. Такой маневр позволил приставить к делу весь выпуск Берсонзонской 4-годичной гимназии. Теперь это получалось как бы среднее образование, загрузить работой типографии и не выводить в простое бумажное производство. Наоборот, чего-чего, а бумаги для школ нужно было очень много. Ну и с экономической точки зрения нагрузка на бюджет графства не сильно увеличилась. Серов сделал финт ушами и повесил содержание школ на самих селян. Можно сказать, все оказались в выигрыше. Сильно сократилось производство стеклянных бутылок. Чтобы не останавливать стекольное производство полностью, Графу пришлось выдать большой заказ на широкоформатное оконное стекло. Поскольку такой товар был еще достаточно дорог и большей части простых жителей графства был просто не по карману, окна стали предлагать людям в рассрочку на длительные сроки. Да, это опять же увеличивало нагрузку на государственную казну здесь и сейчас, но позволяло увеличить рынок сбыта и поддержать упавший было товарооборот в графстве. Вышла на стабильную работу ткацкая фабрика в Берсанзоне. Поскольку импорт заграничных тканей резко прекратился, а спрос в общем-то никуда не делся, производство пришлось не только загружать на 100%, но еще и дополнительно расширять, достраивая дополнительные станки, нанимая и обучая новых рабочих. Несмотря на все проблемы в графстве в этом году, во многом благодаря тому, что погода расщедрилась, отдавая долги за предыдущий сезон, удалось собрать более-менее приличный урожай. Особенно тут отличились графхозы, которые целому ряду технических и управленческих решений резко нарастили объем произведенного товарного зерна. Общая площадь пахотных земель, отданных под обработку графхозов в этом году выросла до примерно 1500 га, при урожайности в 1,52 тонны с гектара это дало Серову примерно 2500 тонн зерна. На получение такого результата сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, внедрение четырехпольной системы, озимые бобовые, яровые, клевер, позволило постоянно снимать урожай, не слишком истощая землю. Во-вторых, запущенные несколько лет назад животноводческие фермы стали производить не только мясо и молоко, но и также крайне нужный в отсутствии химических удобрений навоз. Плюс массовое внедрение конной механизации труда, что позволило сократить потери и в принципе повысить производительность. Ну и магическую поддержку тоже забывать не нужно. Если по деревням в этом году маги не ездили, на это просто не было времени, то для графхозов ресурсы все же нашлись. Все это привело к тому, что собранного в своих хозяйствах продовольствия Серову должно было хватить на прокорм армии и всех других бюджетников даже без дополнительной закупки продовольствия у крестьян. Неожиданно, ну как неожиданно, логику исторических процессов обмануть-то сложно, оказалось, что малые крестьянские хозяйства, имеющие совершенно мизерный КПД по соотношению произведенного продукта на вложенные человека часы, в экономике государства не сильно-то и нужны, и без них, без их арендной платы, вполне можно было и армию приличную содержать и производство развивать. Впрочем, нельзя сказать, что все проблемы удалось решить полностью. Так, например, острую нехватку железной руды никак преодолеть не получилось. Да, кое-что добывалось и на территории графства, благо железо – достаточно распространенный и в этом мире элемент, вот только качество. Если у гномов закупали очищенную руду, содержащую больше 60% нужного металла, то болотистые руды, ставшие, по сути, единственным источником металла после прекращения импорта, в лучшем случае могли похвастаться 20%. Плюс добыча их была связана с известными трудностями, а зимой, после замерзания воды, и вовсе практически невозможно. Кроме того, у гномов закупали раньше высококачественный инструмент, отдельные готовые сложные детали, а также серу. Сера была, наверное, самым больным местом. Это вещество являлось важным компонентом в производстве пороха, ну а переоценить важность последнего было просто невозможно. Едва стало понятно, что торговые проблемы, связанные со всей этой эпидемией, это надолго, в графстве тут же принялись экспериментировать с составом пороха, имея целью уменьшить потребление желтого минерала или заменить его чем-то другим. Получилось не слишком хорошо. При уменьшении доли серы в составе ниже 8% порох начинал хуже воспламеняться, а при доведении его до 5%, процент осечек стандартного мушкета вырастал с 5-7% до 30-35%, что являлось с военной точки зрения совсем неприемлемым результатом. Благо кое-какой запас как уже готового пороха, так и отдельно серы в графстве еще оставался, и совсем без боеприпасов армия не осталась. Тем не менее, было понятно, что с этим что-то нужно срочно решать. За 3 месяца активных боевых действий весной и летом запасы пороха сократились на 60%. Что же касается перспектив, то перспективы, если не брать во внимание план похода за барьер и решения проблемы собственными руками, были не слишком хороши. Эпидемия еще в начале лета выплеснулась за пределы баронств и принялась собирать кровавую жатву среди жителей северных королевств. Плотность населения там была куда как выше, а способные как-то решать проблему маги и армия в основном кучковались ближе к столицам. В общем, все было очень плохо на севере. Юг Игила и восток Рандилийского царства быстро превратились в мертвую пустыню, заполненную отожравшимися до неприличия монстрами. Подробности происходящего там иногда доходили до графства Серов по магической почте, и чем дальше, тем сообщения все больше напоминали панические призывы о помощи. В лучшем положении неожиданно оказалось герцогство Товар, где концентрация магов на квадратный метр была выше, чем где-либо еще. В герцогстве удалось удержать ситуацию под относительным контролем, а потом хоть и с потерями, но отбиться от поперших со всех сторон мутантов. В какой-то момент сам город даже натурально взяли в осаду, но местные маги смогли что-то там нахимичить и сжечь к чертям большую часть монстров. Можно сказать, герцог отделался легким испугом. С другой стороны, экономика герцогства во много также зависела от поступающих снаружи ресурсов и без них вряд ли способна была протянуть очень долго. Какими бы у тебя ни были крутыми театры, гладиаторские бои и академии в городе, без банального хлеба все это благолепие резко теряло всяческий смысл. В общем, жизнь беспощадно указала людишкам, где базис, а где надстройка. К началу холодов успели более-менее зачистить периметр графства, не слишком обращая внимание на границы ранее суверенных баронств. Впрочем, где теперь были эти баронства? Удалось спасти несколько тысяч человек. Кто-то отсиживался за каменными стенами, где-то села находились в такой глуши, что до них мутанты просто не добрались, а где-то людям просто повезло. Так тоже бывает. В целом, к первым морозам Серов был более-менее спокоен за графство и принялся готовить поход за барьер. Поскольку граф собирался взять с собой полноценный ударный отряд из нескольких сотен человек, уже даже сама переправа на ту сторону была организована как серьезная боевая операция. Сначала за барьер переправились маги и пушкари, заняли плацдарм, после чего небольшими порциями начала проходить через магическую границу обычная пехота. Поскольку переход обещал затянуться на добрый десяток дней, внутри закрытого королевства у магической стены был оборудован укрепленный лагерь с рвом, валом и частоколом. Для защиты от возможного нападения, в качестве склада и хранилища различных припасов, ну и просто, чтобы бойцы не скучали и не искали себе приключений на пятую точку, пока заканчиваются последние приготовления перед походом. За 5 дней до календарного начала зимы, осень выдалась долгой и дождливой, столбик термометра наконец упал ниже отметки в 0 градусов. Дождавшись, пока мороз схватит раскисшую грязь на дорогах и превратит их вновь в более-менее проходимыми, на юг выдвинулся и сам Александр. Собранный на границе закрытого королевства отряд был не бог весть какой армией, но учитывая обстоятельства и место действия, представлял собой изрядную силу. Серов взял с собой роту мушкетеров, 2 роты копейщиков, роту конницы, плюс 2-3 орудийные артиллерийские батареи магов. Жрецы, конечно, куда без них, всего за год религия и ее внешние проявления достаточно плотно укоренились в жизни графства. Всего получилось около 1500 человек. Арбалетчиков, показавших себя малополезными против монстров и немертвых, решили оставить дома, вряд ли кто-то из стрелков этому сильно огорчился. Теоретически само графство Урвит находилось не слишком далеко. Километров примерно 100-120, если брать по прямой. Но на пути находилось одно подозрительное место, которое на всех картах было обозначено как нехорошее. В пределах этого пятна не было человеческих поселений, поэтому, дабы не рисковать, решено было, уподобляясь всем нормальным героям, идти в обход. Тем более что и дорога, ну насколько весьма слабо натоптанные направления в закрытом королевстве вообще можно называть дорогами, тоже шла по кругу, лишь в паре мест касаясь подозрительного пятна. Всего же круговой путь обещал встать примерно в 200 километров или 8-10 дней пути. 1-го числа последнего месяца уходящего года, на рассвете, едва только край неба на востоке начал светлеть, после короткого молебна армия наконец отправилась на встречу с источником всех обрушившихся за последний год проблем. Начало марша получилось крайне тяжелым. Узкая дорога, к которой по обе стороны близко подступал густой кустарник, банальные ямы и колдобины, а также постоянное нервное напряжение. Армия, вытянувшаяся на узкой дороге, представляла собой идеальный объект для хорошей засады. Ударить несколькими небольшими отрядами, расчленить войско на несколько кусков и, пользуясь узостью и неразберихой, безнаказанно вырезать всех к демонам. Но нет, ничего подобного не происходило. Наоборот, за первый день пути отряд не встретил ни одной живой души. Мертвой, впрочем, тоже. Встретили по дороге пару пустых деревень. Их тут существенно меньше, чем в баронствах, но тоже встречаются. Встречались. Одна была просто пустая, без каких-либо признаков недавнего человеческого обитания. Нехитрый крестьянский скарб по большей части остался на месте, а вот домашнюю скотину всю увели. На карте селение было обозначено как громкое. Иронично. Ни сена в амбарах нет, ни каких-то других запасов. Значит, люди ушли давно и зимовать тут не планировали, резюмировал очевидный факт Александр. Пожалуй, здесь и заночуем. Поскольку большинство местных селений имели какой-никакой чистокол для защиты от всякой магической гадости, глупо было пренебрегать возможностью переночевать в безопасном месте. Другую деревню обнаружили уже на следующий день. Там все оказалось куда менее благостно. Проломленная ограда, валяющиеся на улице уже полуразложившиеся и частично объеденные животными трупы, несколько сожженных домов. Очевидно, что тут людям повезло меньше, и убежать у них не получилось. На третий день пути встретили первого большого мутанта. До этого только пару раз попадались застывшие в ступоре болванчики, мучения которых обрывались быстро и без особых затей. Мутант весом примерно тонны в полторы лежал без движения поперек дороги и не подавал признаков жизни. Серов было скомандовал боевую тревогу, однако быстро выяснилось, что сражение как таковое вероятно не состоится. Тварь никак на появление людей не отреагировала, что, впрочем, не отменяло проблему закупорки единственного тут пути. «Ну что, будем обходить или попробуем сдвинуть тушу, ваше сиятельство, капитан Армиакр, повышенный явочным порядком до командира сводного полка», неуверенно уточнил у стоящего тут же руководство. Затруднения его были понятны. По обеим сторонам дороги тут зияли поросшие густым кустарником ямы, и тарить дорогу в обход виделось достаточно проблематичным. Тварь же стащить с пути виделось гораздо более простым делом. Людей в достатке, веревки есть, обвязать, дернуть. Вот только никто не мог дать гарантию, что мутант не проснется, а оказаться рядом с такой машиной для убийств, да еще и вероятно с просонья пребывающей в довольно скверном настроении, не слишком-то и хотелось. Сначала обработаем артиллерией, а потом все, что останется, спихнем с дороги. После короткого размышления выдал граф, оставлять такую дуру за спиной не хочется совершенно. Вдруг наша экспедиция затянется или оттепель бахнет. Глупо не пользоваться возможностями и не уменьшить поголовье мутантов, пока они не могут дать сдачи. Так и сделали. Подтащили пушки, дали в упор залп ядрами, разворотив тушу чуть ли не на отдельные куски, а потом, используя веревки, просто стащили останки на обочину. Все приключения заняло не больше часа, разве что испачкаться во внутренностях пришлось, но это дело такое, привычное. Следующие два дня пути опять же прошли достаточно спокойно. Нашли группу выживших, отправили их в сторону барьера по пройденному и, видимо, относительно безопасному пути. Пару раз отогнали каких-то летающих тварей, похожих на птеродактилей, которые явно были не прочь поживиться свежим мяском. Пары огнишаров, неприцельно пущенных в небо, хватило, чтобы летуны осознали свою неправоту и отказались от своих намерений. Один раз отошедший до ветру боец провалился в нору какой-то подземной гадости, которая перемолола несчастного вместе с кольчугой буквально за 10 секунд, не оставив остальным даже шанса на его спасение. Когда десяток бокового охранения прибежал на истошные крики пожираемого заживо бойца, сделать уже ничего было просто невозможно. Впрочем, желающих лезть под землю, чтобы наказать скрывающуюся где-то там зубастую тварь, тоже не нашлось. Еще двоих бойцов чуть не увели в лес какие-то взявшие над ними власть бесплотные духи. Но тут им, духам в смысле, не повезло, они нарвались на тех солдат, что носили на груди знаки бесконечности и, видимо, достаточно верили в своего живого бога, чтобы получить возможность сопротивляться пакостным бестелесным тварям. В всяком случае, их силы воли хватило, чтобы успеть поднять тревогу и дождаться помощи от жрецов, которые дружной молитвой развоплотили охочих до чужих тел созданий. В целом, можно сказать, что до какого-то времени поход был больше похож на приятную прогулку. С поправкой на местную специфику, конечно. Разберемся со всей этой лабудой, вернемся домой, женюсь, опрокинув в себя стакан коньяку для сугреву и пристроившись возле костра, принялся разглагольствовать Ариин, вызывая у знающих его людей скептическую улыбку. «Как есть женюсь, есть у меня пара учениц на примете, и талантливые, и сами по себе внешностью не обделены. Глядишь, детишки возьмут от родителей самые хорошие. Сразу на двоих женишься. Теоретически прямых всеобщих запретов на многоженство в человеческом обществе не было. Некоторые отдельные боги подобное своим адептам не позволяли, другие относились безразлично. Еще в империи был закон, позволяющий брать вторую жену, но обставляющий это дело множеством условий, делающих подобное развлечение не слишком популярным. Там и прямое выраженное согласие первой жены на расширение семьи и наличие возможности прокормить всех и еще несколько пунктов по мелочи. Хоть империи уже давно не было, многие ее нормы были унаследованы государствами-потомками. В общем, как-то так сложилось, что случаи многоженства на континенте хоть и не были совсем единичными, но и распространенной практикой это дело тоже назвать было нельзя. А что, Ариен хитро прищурился и улыбнулся, ты, как мой сюзерен и одновременно божество, что ли не позволишь своему верному вассалу и последователю? Да легко, усмехнулся Серов, знающий своего друга лучше всех других, готов поспорить, что ты и года не протянешь, сбежишь. Вот сейчас обидно было, не веришь ты в меня, покачал головой огневик. Просто нужно уметь жен подбирать, как минимум, чтобы они тебя сами прирезать не пытались. КХМ, поперхнулся Александр, у которого с женами прослеживались совершенно очевидные проблемы. Извини, маг поднял руку в защитном жесте, сказанул не подумав. Ничего, сам выбрал, тут вообще никого кроме себя винить невозможно. Серов задумался на секунду и переспросил, странный свист. «Ты тоже слышишь, какой свист?» Маг тут же напрягся и плавно принял вертикальное положение. От расслабленности, демонстрируемой еще секунду назад, не осталось и следа. Ариен застыл и прислушался. «Нет, не слышу ничего подозрительного». «Странно», — Серов принялся вертеть головой, пытаясь понять, что именно он ощущает. «Чувство, как будто на меня кто-то смотрит, пристально так, изучает. Это нехорошо, огневик, как любой маг привык доверять своим чувствам». Поэтому к предостережению друга отнесся максимально серьезно. Ариен быстро подключился к сети детекторов магической активности, которые на каждой стоянке устанавливал, его ученики устанавливали, если быть совсем честным, вокруг лагеря и еще раз все перепроверил. Ничего нет, никакой активности. Или источник влияния слишком искусен для меня, или я что-то упускаю, или у меня просто глюки. Серов еще раз попытался прислушаться к себе. Свист в ушах не ушел, зато начали покалывать кончики пальцев. «Сомневаюсь, что существу типа тебя может что-то просто показаться», — Ариен перехватил удивленно возмущенный взгляд друга и пожал плечами. «Что, тебе пора смириться со своей изменившейся природой и начать воспринимать свои силы серьезнее. Это пойдет на пользу и тебе, и всем нам. Я подумаю над твоим предложением», — скривился Александр. «Что с этим делать? Может, сходить проверить, кто это там завелся? Такой любитель понаблюдать из темноты». Собственно, сама темнота графу уже не была особой помехой. С ростом собственных сил он стал видеть ночью, пусть не так четко и контрастно, как днем, но вполне достаточно, чтобы не иметь проблем с передвижением. Осталось только от психологического дискомфорта избавиться, что не говори, а страх перед темным временем суток в человеке заложен куда глубже, нежели располагалось рациональное сознание. «Может, не нужно», — с сомнением протянул маг. В кои-то веки Ариен решил первым проявить благоразумие, что на него было в общем-то не похоже. «Там тебя ждут неприятности. Ну как я после этого могу остаться на месте? Они же ждут». Впрочем, буквально в следующее мгновение стало понятно, что просто так ждать там эти неприятности не имеют ни малейшего желания. И пока люди разговаривали, прикидывая, что делать дальше, они вполне сподобились прибыть сюда самостоятельно. Красочным фейерверком взорвался один из костров, разбрасывая во все стороны искры и мелкие угольки. Если бы не обстоятельства, можно было бы даже сказать, что это красиво. Где-то в стороне раздался истошный вопль человека, которому не повезло столкнуться со сверхъестественными силами слишком близко. «Уводи людей!» Серов почувствовал, как присутствие неизвестной силы вокруг него усилилось в несколько раз. «Быстро! На несколько верст дальше по дороге будет безопасно». Собственно, сложить 2 и 2 оказалось несложно. Именно в этих местах край того пятна, обозначающего нехорошие места на карте, залазил на проходящую мимо дорогу. Наверное, вообще не стоило тут на ночь останавливаться, лучше бы лишний час прошли по темноте, но убаюканный относительно спокойным течением похода и тем, что точность доступных карт оставляла желать лучшего, граф потенциально опасности значения не придал. «Зря. Я помогу», — мотнул головой Ариин, чьи глаза, подсвеченные магией, вспыхнули в темноте как два уголька. Огневик активировал усиление зрения, а вокруг в воздухе сформировалось три относительно небольших по площади, но прикрывающих мага со всех сторон огненных щита. Спустя секунду один из них моргнул и потух. Через несколько мгновений его судьбу разделили и два остальных, что привело мага в состояние полнейшего смятения. Такого уровня противодействия он на себе еще не испытывал. «Нет», — не согласился Серов, — «ты тут не поможешь, вали отсюда быстро». Видимо, в голосе Александра прорезались достаточно убедительные нотки, поэтому Ариен только кивнул и бросился приводить в порядок всполошенные неожиданным фейерверком роты. Граф же в свою очередь вытащил их ножен клинок, сделал им пару коротких взмахов, разминая кисти, рванул в ту сторону, из которой ощущал враждебное воздействие. Меч для попаданца уже давно перестал быть просто инструментом для шинкования противников на удобоваримые слайсы. Поскольку клинок постоянно находился близ Александра, а порой и непосредственно участвовал в совершаемых им действиях божественного характера, как, например, рубка этим клинком взорвавшихся от дармовой силы орочьих духов, он превратился в самый настоящий артефакт, божественный артефакт. С ним в руках Серову было проще направлять полученные от своих последователей силы. Гномий меч выступал в роли такого себе концентратора энергии. Волшебная палочка для больших мальчиков. Широкий круговой взмах клинком, немного вложенный в это дело силой на пути вражеского воздействия, встает полупрозрачная, слегка подверчивающаяся стена, прикрывающая спешно сматывающих манатки бойцов. «Ну, сука глазастая, покажись», — пробормотал граф, двигая в ту сторону, откуда ощущался взгляд. По выставленной позади стене пару раз ощутимо ударило чужой силой, вызвав неприятные ощущения в груди попаданца. Именно сейчас Александр почувствовал, насколько за последний, не слишком удачный во всех остальных смыслах, год он стал сильнее. Еще прошлой зимой, скоротечное сражение с орочьими духами, мало на что вообще способными, если говорить совсем честно, едва не стоило ему жизни. Здоровье, так точно. Сейчас бы он разметал бестелесных тварей парой взмахов руки, а потом пошел бы обедать даже не вспотев. Что ни говори, а увеличившееся в десятки раз паство, пусть даже не все там действительно истово верили, позволило перейти Серову на совершенно другой уровень. Александр сосредоточился, собрал мысли в кучу и пожелал увидеть противника. В тот же момент в сером монохромном ночном небе явственно проступили два туманных отростка, похожих на щупальца, которые настойчиво, но пока безуспешно, долбились в установленную им стену. «Вот ты какое чудо-юдо!» — пробормотал граф и взмахом клинка обрубил одно из них. Существу, все еще скрывающемуся за деревьями в темноте, это явно не понравилось. По реальности пронесся неслышимый, но вполне ощутимый крик боли, а второй отросток тут же переключился на обидчика. Уплотнившись и приняв форму заостренного копья, оставшееся в одиночестве щупальце попыталось бесхитростно ткнуть обидчика сформированным из тьмы острием. Серов не зевал и парировал выпад клинком, при этом новую структуру перерубить вот так запросто у него не получилось. Решив действовать от обратного, он ухватил силой вьющееся вокруг жало и дернул на себя. «А ну-ка иди к папочке». Результат, однако, получился не совсем такой, на который он рассчитывал. Оторвать щупальце не получилось, оно выскользнуло из захвата, и после короткой паузы унеслось куда-то в темноту, видимо посчитав, что дичь попалась слишком кусачей, и игра не стоит свеч. Александр обернулся. Вся не слишком эффектная со стороны стычка заняла буквально несколько минут, и поднятая по тревоге армия еще банально не успела никуда уйти. Впрочем, порядок там уже навели, и бойцы, суетясь и матерясь, уже потихоньку устроились в походные колонны. Благо обоза с собой было всего ничего, и много времени на то, чтобы собрать-разобрать лагерь не требовалось. Оставалось только решить конкретно для себя, что делать дальше. Уходить со своими бойцами или отправиться в темноту и попробовать пойти посмотреть, какого цвета потроха у зловредной твари, имеющей совершенно определенно божественное происхождение. «Нахер мне это надо, приключения себе на задницу искать, кто бы мог вообще подумать», — бурчал Серов, усаживаясь пятой точкой прямо на припорошенную мелким снегом мерзлую землю. Сидеть было не слишком приятно, однако дело было гораздо важнее, чем мелкие неудобства. Прежде чем идти куда-то, он хотел провести рекогносцировку. Александр сел, сосредоточился и, зачерпнув часть силы из источника, что не так давно поселился у него в груди, пожелал почувствовать окружающее его пространство. Получалось с определенным скрипом. До этого он еще ни разу подобным не занимался, да и профиль его божественности не совсем соответствовал. Вирмас еще летом раскопал где-то у себя в одном из присыпанных пылью фолиантов, в которых кто-то из древних архимагов рассуждал о природе сверхъестественных сил, возможное объяснение разделению богов по специализациям. По мнению древнего мага, божество зависело от своей паствы куда сильнее, чем те от него. В зависимости от того, какого рода молитвы, ритуалы и жертвоприношения люди возносят в честь своего покровителя, соответствующего типа сила вливается в божество и воздействует на него изнутри. Если это кровавые ритуалы, с умерщвлением девственницы маленьких детей, совершенные с просьбой о помощи во всяких непотребствах, то и божество будет меняться под стать поступающей извне силе. Можно с молитвой на устах творить добро, помогать людям, возводить величественные строения, можно вести войска в битву, можно заниматься сексом на алтаре, а можно детей варить в кипящем масле. Естественно, и влияние на божество будет разное. Что касается Серова, впрочем, тут сыграли внешние независящие от него обстоятельства, то последний год молитвы ему возносились в первую очередь за здоровье и исцеление, а его жрецы по большей части работали в качестве скорой помощи. Поэтому, можно сказать, что сам не ведая того, Александр стал таким себе маленьким богом медицины. Во всяком случае, именно подобного рода манипуляции у него получались лучше всего, с меньшими затратами и усилиями. С другой стороны, это совсем не означало, что ничего другого он делать не мог. Божественность базируется на воле и желании. И того, и другого у сидящего на земле графа было в достатке. В какой-то момент, отключившийся от всех внешних раздражителей, Александр вдруг ощутил пространство вокруг себя новым, до того неиспользуемым чувством. Это было не зрение. Скорее, он просто знал, где что находится. Вот лес вокруг, вот дорога, вот его люди, уходящие по ней прочь от опасности. Среди них немного по-другому ощущались маги и особенно жрецы, от которых к нему как будто тянулись тонкие невидимые нити. Более того, Серов неожиданно для себя понял, что по этим проводам он вполне может со своими последователями коммуницировать. Впрочем, именно сейчас это было не так важно. Граф развернул вектор своего внимания в обратную сторону и попытался проникнуть вглубь отмеченного на карте пятна нехорошей территории. Сначала он без сопротивления углубился вглубь зимнего леса. Голые деревья, кусты, мелкая живность, спящая под корнями в ожидании весны. Небольшая стая волков, привлеченная необычными запахами и оставляемыми людьми после себя объедками, крутится в нескольких километрах позади колонны, а дальше расширяющееся в нужную сторону чувство Александра неожиданно наткнулось на глухую стену. Он попытался в нее постучать, однако с той стороны никто не отозвался. Серов попытался попробовать на вкус саму преграду, чтобы лучше понять природу чужой силы, однако ухватить ее, несмотря на все старания, тоже не получалось. Чужая сила ощущалась странно, грязной, как будто маслянистой и при этом отвратительно воняющей. Понятно, что ни осязание, ни обоняние тут задействованы не были, однако субъективно сквозь призму привычных и знакомых всю прошлую жизнь чувств, казалось именно так. Попытка обойти стену чужой силы слева-справа, сверху или даже снизу успеха не принесла. Неизвестный на той стороне явно внимательно следил за графом и не собирался так просто сдаваться перед неожиданно оказавшейся столь зубастой добычей. Психанув, Серов зачерпнул побольше накопленной силы и всей массой жахнул по мешающей ему преграде. Та неожиданно легко поддалась, и Александр провалился на ту сторону. Впрочем, через мгновение стало понятно, что все не так просто. Стена за спиной, учитывая то, что физическое тело осталось на поляне в паре десятков километров отсюда, спина имелась в виду исключительно в метафизическом смысле, вновь срослась, а потом изогнулась и обхватила молодого бога со всех сторон, заключив его сознание в непрозрачный кокон. В первую секунду граф чуть не ударился в панику. Неприятно ощущать себя полностью отрезанным не только от окружающего мира, но и от своего физического тела. Он вообще, по сути, не чувствовал ничего, такая себе идеальная камера депривации. Несколько попыток разрушить неожиданное узилище изнутри тоже ни к чему не привели. Стены ловушки, а в том, что эта ловушка, Серов уже почти не сомневался, были эластичными и очень крепкими. Поддаваясь под ударами изнутри, они быстро восстанавливали свою форму, и запертому внутри молодому неопытному божеству не было даже понятно, насколько его попытки имеют хоть какое-то значение. Сколько прошло времени, неизвестно. Может час, может день, а может месяц. Банально невозможно было определить точку отсчета, за которую Александр смог бы зацепиться. Только вяло текущие мысли в висящем в пустоте сознании намекали на то, что он все еще жив, или жив, учитывая бестелесную форму. Сам дурак, лениво в сотый раз отчитывал себя попаданец, зачем полез, силу почувствовал, способность перейти в новую лигу, ну вот хлебай теперь дерьмо полной ложкой, раз к 40 годам мозгов не нежил. Больше всего, как ни странно, застрявший подобно мухе в паутине граф, переживал не за себя, а за своих людей, неожиданно потерявших лидера. Очевидно, что без него самого, тем более в такой сложный период времени, все быстро развалится, и пострадает огромное количество ни в чем не повинных людей. Насчет себя он почти не переживал. Если бы неизвестная сила могла его сожрать, уже бы сделала, а раз пока маринует, значит шанс выбраться у него в любом случае представится. В какой-то момент, однако, все начало меняться. Кокон принялся стремительно сжиматься, сдавливая область доступного серого пространства до размера точки, а потом распался, вывалив своего узника в привычное пространство. Вот только воля Александра и в этом месте оказалась жестко ограничена, любая попытка дотянуться силой куда-нибудь дальше нескольких метров, ощупать пространство, сориентироваться, понять, где он вообще оказался, жестко каралась мощными болевыми разрядами. Кто бы мог подумать, что лишенное физической оболочки сознание тоже может испытывать боль. Так, нельзя сказать, что Александр услышал чужую речь, поскольку услышать ему было нечем. Да и речью, собственно, чужой информационный поток, ввинчивающийся ему в сознание, назвать тоже нельзя было. Кто у нас тут? Молодое неоперившееся божество, уже приличное количество последователей, а вот понимание своей природы, ни капли. Можно сказать, повезло. Именно этого я и ждал тут последние 900 лет. Кто ты? Отправил ответное послание вовне граф. Я, перед попаданием из тьмы соткалась странного вида поломанная фигура. Вернее, она и раньше там была, но сейчас Серову позволили дотянуться до нее своей силой. Имя мое тебе ничего не скажет. Да и кто сейчас его помнит? Столько времени прошло. Даже по моим меркам это много. Важно другое, я тот, кто смог тебя поймать, и теперь сила молодого, еще не раскрывшего потенциал Бога, будет моей. Такой заход Александру, естественно, не понравился. Он попробовал сосредоточиться и пожелать освободиться. Вот только противник явно был куда опытнее. Все удары попавшего в ловушку графа банально не достигали цели. Впрочем, судя по силе ответных уколов, противник, укрывшись от всех чуть ли не на тысячелетие, изрядно протух, и нанести уже стреноженному попадацу серьезный урон также был не способен. «Ты слаб», — бросил в пространство колючую мысль Александр. «Это так», — пришла мысль в ответ. Сложившийся паритет сил вынуждал перейти к дипломатии. Насколько подобные переговоры можно было считать дипломатическими? Когда-то давно, чуть меньше 1000 лет назад, один безумный, но очень сильный архимаг призвал меня из Нижнего мира. Мы с ним, скажем так, немного повздорили, после чего от мага не осталось вообще ничего, а я завис в вашем измерении, лишившись физического тела и растеряв большую часть сил. Что говорить, если я свое самосознание смог собрать из отдельных осколков только спустя 300 лет. «Ты демон», — высказал пришедшую на ум догадку пленный. Происхождение противника из Нижнего мира говорило само за себя. «Да, местные именно так нас называют. Ты не сможешь меня одолеть, демон», — кинул еще одну мысль Серов. «Сейчас нет», — согласился чужак, — «но пройдет время, погибнет твое физическое тело, тебя начнут забывать последователи, и баланс сместится в мою пользу. Да я не смогу поглотить всю твою силу, однако того, что останется мне, вполне хватит, чтобы полноценно возродиться. И тем не менее, ты решил поболтать?» «Да», — откликнулся чужак после короткой паузы, — «есть другой вариант, который позволит мне изрядно сократить дорогу обратно. А тебе не исчезнуть полностью в небытие? Не думаю, что мне это будет интересно», — ответил Серов и еще раз попытался вырваться. «Бесполезно, у тебя не получится», — прокомментировала действия графа окружающая пустота. «Ловить сильных существ – это моя специализация. Было, вернее, специализацией 1000 лет назад. Ну а терпения у меня хватит на 30 таких, как ты». Сколько длилось их противостояние в таком ключе, Александр сказать не смог бы даже под страхом смерти. Он брыкался, сопротивлялся, пытаясь давить силой, которой у него было явно больше, иногда пробуя новые выдуманные на ходу приемы и уловки, но все было тщетно. Силы медленно, но неуклонно таяли, а результат не приблизился ни на сантиметр. Хорошо, через некоторое время Серов понял, что просто так выбраться из плена у него не получится и решил зайти с другой стороны. «Расскажи насчет слияния. Как это будет выглядеть и почему я должен считать это вариантом лучше смерти?» «Очень просто», — тут же откликнулся погибший 900 лет назад демон. «Ты соглашаешься на то, чтобы я занял твое тело. Я получу доступ к твоим последователям, изменю их под себя, наберу и силу и уйду в свой мир. А ты сможешь за это время подучиться и понять, что, имея столь ничтожный опыт, пытаться тягаться с древним существом просто глупо. И как долго ты собираешься пользоваться моим телом?» — задал насущный вопрос Александр, понимая в глубине души, что его разводит. «До тех пор, пока мне не удастся восстановить свое», — откликнулся собеседник. «Видишь ли, твоя оболочка для этого мира может и сойдет, но для нашего точно нет. Смотри». Объем, доступный ощущениям Серова, резко вырос, и Александр смог осмотреться. Он, вернее его духовная часть, находился в каком-то каменном помещении. Грубые гранитные блоки составляли ничем не обделанные стены, а потолок терялся где-то в высоте, куда граф дотянуться уже не мог. Посреди помещения располагался здоровый кусок дикого камня, выполняющий, видимо, роль своеобразного алтаря, вокруг которого были разбросаны непонятные ошметки чего-то. С другой стороны, если прошло 900 лет, то неудивительно, что тут только камень сохранился. Однако самым главным в помещении был здоровенный высушенный до состояния полускелета полумумий труп некого существа. Видимо, в девичестве, при жизни, это и было тело демона. На существо из земных сказок с рогами, когтями и хвостом это было похоже достаточно отдаленно. Оно было скорее похоже на насекомого, с тонкими конечностями и огромными непропорциональными жвалами. Впрочем, учитывая прошедшее время, точно восстановить облик тела на период его лучших времен было достаточно сложно. Взять тот же череп бегемота, глянь на него, рисующаяся воображением картина будет крайне далека от реальности. Так и здесь. «Твое тело выглядит отвратительно», — не удержался от мелкого подкола Серов. «Ребячество, конечно, но с другой стороны его положение достаточно сложно ухудшить, так что почему бы и нет?» «Ха, я и не думал, что тебе понравится», — пришел ответ мертвого демона. «Мне оно в таком состоянии тоже не нравится». Пока оба бестелесных существа вели светскую беседу, Александр продолжал усиленно обдумывать возможные варианты побега. Очевидно, что раз он сам не справляется, нужно попросить о помощи. Вот только со связью были совершенно определенные проблемы. Впрочем, расширившаяся при продолжении диалога область, доступная Серову, позволила дотянуться до хвостов нитей, соединяющих божество со своими оставшимися снаружи последователями. Полностью перекрыть такую связь у мертвого демона не получилось, ее на самом деле вообще мало что могло полноценно прервать, поэтому хитрая тварь просто скрыла нити от взора сосредоточенного на другом пленника. Однако едва Серов всерьез начал искать виденные ранее нити, оказалось, что они все это время оставались на месте. Продолжая болтать с отвлекшимся мертвым демоном, Александр скользнул вдоль нити и отправил своим жрецам импульс. Многого в него вложить он не мог. Во-первых, нельзя было привлечь внимание своего тюремщика, уже считающего, что его клиент спекся. Во-вторых, граф просто не знал, как это делать. Опыта такого банально не было. Тем не менее, сформировать короткий импульс с запросом на увеличение поступления силы от своих верующих Александр в итоге смог. Что именно делали на том конце провода его жрецы, он естественно не знал. Однако через некоторое время, с его измерением все еще были трудности, Серов почувствовал, как тонкий ручеек силы, основанный на вере, начал медленно, но стабильно усиливаться. «И как ты собираешься восстанавливать это?» — продолжая поддерживать светский разговор, поинтересовался граф. «Это лишь вопрос наличия силы», — отозвался мертвый демон, который уже, видимо, считал себя победителем и немного ослабил контроль. «Ты этого еще не понимаешь, но все в итоге упираются только в нее. Почему же тогда настоящие боги, обладающие огромной силой, так мало проявляют себя в жизни людей, не управляют ими напрямую?» Серов тянул время, ожидая, пока поток входящей силы окрепнет, и заодно попробовал раскачать мертвого демона на информацию. Глупо было бы не использовать такой источник, потому что таковы законы вселенной. Чем выше твоя сила, тем больше реальность вокруг сопротивляется ее применению, Демон, видимо изголодавшийся почти за тысячелетие по хоть какому-то общению и не думал скрывать от собеседника хоть что-то. Тем более, что информация эта на его уровне была общеизвестна. Тем более, что все равно пленник никуда от него уйти не должен был. Боги могут полноценно использовать свою силу только в сражениях между собой или в своих личных доменах, кусках отделенного пространства, существующих только за счет их божественной силы. Там они могут делать все, что заблагорассудится. В иных случаях приходится использовать различные уловки или действовать через своих последователей. Понятно. Принял очередной кусок бесценной для себя информации Александр и в тот же момент атаковал. Глава 10. Свой первый удар Серов направил не по бестелесному противнику, который и прощупывался-то слабо, все-таки разница в опыте была колоссальна, а по пылящемуся на алтаре иссохшемуся демоническому телу. Сложно сказать, почему он выбрал именно такой вариант. Возможно, это было просто отчаяние. Другие очевидные варианты Александр к тому времени уже перепробовал. А возможно, имела место гениальная догадка, построенная на логичном выводе о возможной связи бесплотного демона со своим так и не разложившимся за столетия телом. В конце концов, не просто же так тот собирался в будущем воспользоваться родными костями. В любом случае, висящий в ограниченном пространстве граф, вернее его сознание, вложил в удар всю свою пролетарскую ненависть, отчего лежащее на камне тело буквально взорвалось мелкими ошметками и разлетелось по всему помещению. По чувствам Серова ударило чужой болью. Очевидно, что дохлому демону такой поворот совсем не понравился. Не тормозя и не пытаясь вновь разводить дипломатию, второй удар Александр нанес по закрывающему связь с физическим телом барьеру. Оно, конечно, замучить противника до смерти всегда приятно, но для начала стоило обеспечить себе пути к отступлению, дабы вновь не оказаться в качестве главного блюда на чьем-то праздничном столе. Паршивое ощущение, знать, что тебя собираются банально сожрать и не иметь возможности что-то с этим сделать. Сфера, ограничивавшая ранее возможности молодого бога, под воздействием его воли деформировалась и лопнула. Александр мгновенно ощутил все пространства вокруг, понял, где именно он находится, и как далеко осталось его уже порядком замерзшее на снегу тело. Тело, очевидно, было не в лучшем состоянии, к задуманной стремительной ретираде оно было не готово. Короткий миг, потраченный на размышления, и план с побегом отложен в сторону в качестве запасного. «Добью гада», — мелькнула полуоформившаяся мысль, на что снаружи тут же прилетел ответ. «Кто еще кого добьет? Сражение богов, пусть даже таких слабосильных, вернее особо таких слабосильных, выглядит со стороны не слишком впечатляюще. Нет каких-то выверенных и обсчитанных заклинаний, сложных ритуалов, вспышек, салютов и вообще заметных внешних проявлений. Тут соревнуются две чистых воли и два чистых желания, являющихся основой для силы божества. При столкновении двух желаний, имеющих противоположный вектор, реальность вокруг начинает течь и принимать странные формы. В этот раз досталось стенам древней башни, ушедшей от старости под землю на добрых два этажа. Массивные гранитные блоки, доставленные сюда 10 столетий назад с помощью магии, все это время лежали никем не потревоженные, а теперь начали буквально течь, подобно куску масла, оказавшемуся на подоконнике в солнечный летний день. Запорошенные снегом голые деревья вдруг начали вытаскивать корни из земли и, подобно интам из сказки про несущих волшебное кольцо хоббитов, зашагали прочь. Мелкий колючий снег, нарушая естественный ход событий, взлетел с земли и устремился куда-то ввысь. Сверкнуло в совершенно чистом небе несколько ветвистых молний, а спящие под землей зерна какой-то травы, вдруг, несмотря на холод, стали стремительно прорастать сквозь мерзлую землю и устремились зелеными побегами вверх, туда, где два оторванных от физических тел сознания сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть. Очень быстро оказалось, что в прямом столкновении один на один мертвый демон, тысячелетия прозябавший на задворках цивилизации, подобно обычным земным монстрам, питавшийся редкими путниками и еще более редкими и глупыми искателями приключений, Александру практически ничего противопоставить не может. Его сущность, оторванная от родного мира, лишенная якоря в виде уничтоженного тела, под давлением чужой воли начала трещать по швам и распадаться. Серов поднажал еще сильнее и в какой-то момент просто почувствовал, что все закончилось. Вражеское сознание померкло, а давление чужой воли сошло на нет. Лишь только осколки чужой силы, подобно грязным маслянистым гнилостным облакам, вертелись вокруг. Каким-то мозжечковым чувством граф понял, что не стоит позволять этой силе просто так развеиваться, но и поглощать ее тоже совершенно не хотелось. Не то чтобы попаданец отличался особой брезгливостью, однако всему есть предел, остатки чужого божественного естества ощущались просто отвратительными. Если бы Александр находился в своем теле в этот момент, его бы совершенно точно вырвало. С другой стороны, сила есть сила, не стоит пропадать добру, да и неизвестно, к каким последствиям приведет неконтролируемый разлет этой дряни. Оно похуже радиации может загадить окружающие территории. Поэтому Серов напряг волю вкупе с воображением и пожелал большой невод, которым все это сомнительное богатство можно собрать в одном месте. Воплотить его получилось с немалым трудом. Чужая сила не слишком торопилась подчиняться новому хозяину, да и сам граф после сражения с мертвым демоном был не в лучшей форме. Тем не менее, спустя полдесятка неудачных попыток и несколько часов кропотливой работы, остатки демонического естества удалось упаковать в небольшого размера, со среднее яблоко, октаэдр, гранями которого выступала овеществленная сила уже самого Александра. Ну вот и ладушки, он рывком вернул свое сознание в тело, переливающийся изнутри радужной чернотой октаэдр выпал на снег прямо из воздуха. В памяти само собой всплыло подходящее слово «аполисцирующий», вот как это называется. Звуки, которые издала собственная глотка, показались графу непривычными и странно хрипящими. Да и вообще состояние физической оболочки явно оставляло желать лучшего. Судя по всему, он провел в отрыве от тела несколько дней, и естественно успел изрядно переохладиться, проголодаться, замерзнуть и банально простудиться. Серов с трудом поднял онемевшую от холода и отсутствия движения руку и потер такое же застывшее лицо. Кожа отозвалась далекой болью, холод приглушал болевые импульсы, но было очевидно, что обморожение он успел заработать, несмотря на всю божественность и усиление тела. Плюс следы крови на губах, подбородке и одежде намекали на возможные более глубокие проблемы со здоровьем. Кха-кха, тело скрутило жестоким приступом кашля. Показалось, что сейчас на снег вылетит куски легких. Похоже, простудой я тут не отделаюсь, больше на полноценную пневмонию похоже. Будет очень глупо сдохнуть вот так. Насчет того, умрет он окончательно в случае гибели физического тела или нет, граф имел определенные сомнения, но при этом и проверять это ему не хотелось нисколечко. С его удачей, всегда успеется. Александр попробовал встать на ноги. Конечности самым наглым образом отказывались повиноваться. Вместо того, чтобы встать, он подобно мешку с картошкой повалился на бок. Попытка подлатать себя самостоятельно своей же силой тоже позорно провалилась. Пришлось задействовать резервный вариант. Серов вновь скользнул в себя и потянул за одну из нитей, связывающих его с жрецами. Вернее, одним, тем, который находился при экспедиционном корпусе. Благо, несмотря на прошедшее время, далеко армия не ушла. Лагерь нашелся в полутора десятках километрах дальше по дороге. Видимо, оставшись без сюзерена, продолжать поход в графство Урвитариен не решился. Естественно, сложные сообщения подобным образом передать было сложно. Однако на той стороне призыв о помощи интерпретировали правильно. Буквально через 20 минут от основного войска отделился конный отряд в полсотни голов и на полной скорости рванул обратно к тому месту, где они оставили своего графа. Сам Александр за всем происходящим наблюдал сверху. Физическое тело чествовало себя настолько паршиво, что нахождение в нем доставляло совершенно не иллюзорный дискомфорт. Больно было, проще говоря. Поэтому то, как его нашли, а потом пару дней приводили в порядок целители, Серов наблюдал со стороны. Только один раз он вернулся в тело, чтобы сказать суетящемуся вокруг Риену подобрать с земли наполненный демонической силой октаэдр. Не хватало еще такую ценность потерять глупейшим способом. В целом, можно сказать, что граф отделался легким испугом. Целители его подлатали и оперативно вновь поставили в строй. Хоть Жерард потом ему приватно и пожаловался, что на лечение сюзерена с каждым разом уходит все больше энергии, и это внушало определенные опасения. В какой-то момент Серов просто мог остаться без поддержки лечащих магов, к которой, надо признать, уже изрядно привык. Сколько у нас осталось провианта? На третий день Александр устроил военный совет, чтобы понять, насколько неожиданная задержка могла поломать их планы. Все же отряд вышел за барьер не приключения искать, а с конкретной, весьма важной целью. Что по фуражу? Потери? Больные?